Призраки на мои слова отреагировали по-разному. Кто-то радостно вернулся в дом и, взяв пару предметов, объявил, что он готов. Другие со стонами пытались впихнуть в чемодан как можно больше всего. Дело осложнялось еще тем, что на сборы я выделил им всего час, так что долго думать и выбирать они не могли. С другой стороны, жили отшельники довольно аскетично, так что и этого времени должно было хватить с головой. Даже чемоданами для переезда их снабдил я сам, не рассчитывая на то, что у них здесь окажется много подходящих емкостей нужного размера. Точнее, не я, а младший Демир и его торговый центр. Когда я распорядился доставить мне 30 самых больших чемоданов для путешествий, при этом не проводя их через кассу, кажется, он поначалу решил, что собираюсь покинуть столицу со всем своим имуществом. Но указание выполнил молча и оперативно, а значит, Демир окончательно выбрали сторону в противостоянии, и на них можно рассчитывать и в более серьезных вопросах. Пример Вионов оказался для многих поучительным, особенно для тех, кто догадывался об истинной причине их проблем. Моя предусмотрительность была очень кстати. В конце концов, сборы подошли к концу, хотя несколько человек пришлось буквально отрывать от их кастрюль, сковородок, топоров, лопат и прочих милых сердцу вещей, которые они непременно хотели взять с собой. Мне и так пришлось подогнать к очагу чуть ли не весь транспортный фонд чистилища, чтобы уместить всех изгнанников вместе с этими самыми чемоданами. Была мысль и до их деревни провести подземный путь, но, если я этим и займусь, то не прямо сейчас. В приоритете было наладить снабжение по ключевым линиям, а уже потом расширяться. Так что главное, то, что я сумел их быстро переправить под землей в старый форт. Там уже вовсю кипели строительные работы, но главное, что удивило дикарей, это электрогенераторы. Сами они жили так, словно и не прошла 1000 лет с момента моего отхода ко сну. Еду они готовили с помощью печей, которые топили мутировавшими растениями и также согревались холодными ночами. Я же считал необходимым снабдить форт электричеством не только ради удобства его будущих обитателей, но и для собственных исследований и разработок. Практически вся техника и электроника современности работала на энергии скверны, и просто так отказываться от многих полезных вещей было бы просто глупо. Так что я собирался придумать уже чистую альтернативу, не зависящую от самоцветов благодати. Но это потом. Сейчас я в первую очередь хотел добиться от призраков того, чтобы они научились управлять хотя бы одним умертвием за раз. И строительные работы в форте этому активно способствовали. Сразу после того, как они обосновались в небольшом палаточном городке на главной площади, то тут же и начали тренироваться. Ольга с Прохором разбили их на несколько равных по размеру групп и активно обучали азам. К слову, Кира и Лев уже начали делать определенные успехи. Как призналась Ольга, во многом этому способствовало их неприкрытое нежелание горбатиться на стройке самостоятельно. «Умница», — похвалил я ее, — «правильная мотивация, это уже половина дела». А вот Прохора в скором времени ожидала уже другая задача. В этот самый момент Алан по моей просьбе уже отбирал 50 самых перспективных бойцов чистилища на тренировочную зачистку гаммы. «Какой-то ты хмурый сегодня», — Энди Фрост ткнул локтем в бок сидящего рядом с ним в бронеавтобусе Кайла. «Это моя первая гамма», — немного нервничая признался тот. «И это все», — расплылся в улыбке Фрост, хлопнув его по плечу, — «мы ж с тобой вместо не одну бету прошли, это лишь немного сложнее». Кайл растерянно расчесал пятерни волосы и задумчиво ответил: «Там ведь уже может быть босс очага». И правда, гаммы славились тем, что на каком-то этапе их развития внутри появлялось особенно сильное существо, какие никогда не встречались в альфах и бетах. «Вы бы лучше о другом боссе беспокоились», — внезапно влез в разговор Антон, бывший боец почившего молота. Он хоть и помнил битву с огромным червем в переходной гамме, откуда чудом спасся, но сейчас его действительно больше занимала мысль о том, что будет дальше. Недаром же Алан не просто собрал их всех на первую за долгое время гамму, но еще и активно намекал, что все они должны себя проявить, если хотят пойти на повышение. Дополнительно настораживало отсутствие Калинина, формального главы фирмы, где он и почему не едет с ними на такое опасное дело. Вот это реально напрягало. Высшее руководство чистилища во главе с Аланом, Брэндоном и Константином только отмахивались, говоря про какой-то отпуск. Но Антон каким-то шестым чувством чуял, что все это неспроста. В разговор влез еще один боец. Поглаживая автомат, он сказал: «Говорят, этот босс приедет прямо в очаг, чтобы лично наблюдать за тем, как мы будем сражаться. Кайл фыркнул и еще сильнее напрягся. Мы тут как будто цирковые собачки, только это не игрушки. Эй, ты от страха совсем сдурел, что ли? Снова хлопнул его по плечу Энди, только уже так, будто пытался не подбодрить, а привести в чувство. Радуйся, что тебя вообще взяли в чистилище. Знаешь, сколько чистильщиков из других фирм мечтают попасть на твое место. Сейчас это мало того, что самое крутое подразделение, так еще и отношение лучше, чем где-либо еще. Людей здесь не кидают на убой ради бабла. И на эту гамму мы едем экипированные в лучшую защиту и с отличным оружием. Уже не говоря о страховке. Энди абсолютно прав, поддержал его Антон. Он еще хорошо помнил Диккенсов, которые раз за разом проворачивали в городах одну и ту же схему. Сначала заливали чистильщиков деньгами, переманивая их к себе, а когда добивались монополии, тут же закручивали гайки, заставляя бойцов рисковать жизнью за сущие копейки. А здесь и медстраховка, и собственная клиника. В общем, если руководство требует от него выложиться по полной, то он покажет все, на что способен, и даже больше. Босс этой гаммы оказался не очень сильным. Всего лишь что-то вроде большой летяги. Он оглушительно пищал и пытался пикировать на головы чистильщикам, будто чайка за рыбой. Однако, для обычных неодаренных бойцов даже такой босс смог стать большой проблемой. Собственно, совсем без жертв на этой зачистке не обошлось. Несмотря на высокий уровень подготовки, двоих чистильщиков увезли из очага в критическом состоянии, еще пять в тяжелом. Ну и примерно 15 человек получили ранения средней и легкой тяжести. Но даже так, благодаря слаженности действий и лучшему из доступного обмундирования на рынке, летальных исходов удалось избежать. И, что делать с боссом, бойцы догадались довольно быстро. К счастью для них, мы с Прохором позаботились, чтобы в каждом отряде, помимо обычного вооружения, были и разные вспомогательные средства. Так что вместе с запасными пулеметами, в бронемашинах можно было найти и такие не слишком востребованные штуки, как сеткометы. Чаще всего они так и лежали в багажниках, не пригодившись, но в ситуациях подобно этой, резко становились незаменимыми. Вот и сейчас, к чести бойцов, они очень быстро про них вспомнили, несколькими выстрелами пригвоздили босса к земле, а там уже легко расправились с ним, размолотив на кусочки с помощью мантикоров и феникса. В общем, я был очень доволен тем, что увидел. Тем более, что среди участников битвы, как я и ожидал, оказалось много потенциальных магов, больше половины, если быть точным. Их-то я и собрал в зале для брифингов чистилища, после того, как они вернулись с зачистки. «Вы все хорошо поработали», — похвалил парней я, пока они гадали, зачем мы здесь, и сейчас я сделаю вам, возможно, главное предложение в вашей жизни. Выдержав паузу и убедившись, что полностью завладел вниманием слушателей, я продолжил. Подозревали вы это или нет, но у всех вас есть скрытые магические способности, и я могу помочь каждому из вас их раскрыть. По залу прошел удивленный гул, мало кто из бойцов мог даже подумать, что услышит сейчас такое, но мне было чем их удивить и дальше. Те, кто сейчас согласятся на мое предложение, немедленно отправятся на специальную тренировочную базу клана Рихтер, где будут заниматься развитием этих способностей. Вы официально вступите в клан, сначала на правах клановых слуг, а затем сможете получить и реальный дворянский титул. Помимо этого, вам сразу же выделят бесплатное и защищенное клановое жилье и право бесплатного медицинского обслуживания в клиниках Бергманов. По залу вновь прошел ропот, и, судя по лицам бойцов, всем им не терпелось обсудить мое предложение и задать дополнительные вопросы, а скорее всего посоветоваться с семьями. Но я собирался их разочаровать. Сейчас мне были важны не только их способности, но и безусловная лояльность клану, частью которого они становятся. Чтобы принять это решение, у вас есть ровно 10 минут. Те, кто откажутся, и дальше останутся обычными бойцами в чистилище. Повторно никто это предложение больше не получит. На этот раз в зале воцарилась глубокая тишина. Узнав, как мало доступно времени на решение, каждый решил прислушаться к себе. По крайней мере, в первую минуту. Дальше зал буквально взорвался десятками голосов. Многие бойцы здесь уже не раз успели прикрыть друг другу спину и спасти от смертельной опасности. Такая связь бывает даже крепче дружеской. Так что неудивительно, что они теперь хотели узнать, кто из них готов принять приглашение. Этому я уже не препятствовал. Пускай, как ни странно, дополнительных вопросов мне никто не задавал, хотя я ожидал целого вала всевозможных уточнений. Но, видимо, они правильно поняли, что все условия и подробности, которые я мог им дать до того, как они войдут в мой клан, уже были озвучены. 10 минут прошли, громко объявил я, время принять решение. Прошу всех, кто не готов согласиться с моим предложением, покинуть этот зал. Разом все снова замолчали, но за дверь не вышел ни один. Еще бы, не каждый день получаешь шанс стать аристократом. Даже те из бойцов, кто сильно беспокоился о своих семьях, понимали, что это станет огромным плюсом и для их близких тоже. А риск, так они в любом случае всегда рискуют. Такая у чистильщиков работа. Так что результат вербовки меня не удивил. И уже через 10 минут 27 бойцов приняли клановую метку, а на следующее утро дружно отправились в старый форт по подземному коридору. Вечер я им выделил, чтобы они попрощались с семьями и рассказали тем о своем новом статусе. В том числе для того, чтобы те не поднимали панику на ровном месте. В остальном инструктажем занимался уже Алан. Заодно он передал мне, что Брэндон с Константином, которые заведовали делами чистилища в отсутствии Калинина и Ковальски, тоже очень хотят учиться магии. Что неудивительно, они получили метку вчетвером одновременно, но Алан и Прохор уже ушли далеко вперед, а эти парни даже не раскрыли свой дар. Так это и оставить было бы несправедливо, так что мы договорились, что они оба также будут приезжать в старый форт, но по очереди. Потому что кто-то все равно должен оставаться в чистилище, вербовать новых людей, выкупать аукционы и зачищать мелкие очаги. А Калинин и Ковальский постоянно заняты моими поручениями. Прохор так вообще теперь еще долго не покинет старый форт. Именно ему я собирался доверить тренировать чистильщиков. Несмотря на то, что до эксперта в магии ему еще было далеко, сам он прошел путь, похожий на то, по которому придется пройти остальным. Так что Калинин вполне может научить остальных основам. Хотя для него самого это стало полной неожиданностью. Но почему не Ольга? Удивился он. Разве не она наш лучший учитель? Без какой-либо иронии спросил он. Потому что для Ольги у меня другое задание, спокойно пояснил я. По сути, сейчас в старом форте будут тренироваться 2 боевых отряда. И Ольга возьмет на себя наших призраков. Да, я рассчитывал, что уже совсем скоро у нас появится настоящая клановая гвардия, пусть и небольшая, а заодно я собирался возродить фантомов под этим же названием или под любым другим, неважно. Главное, что это уже будет подразделение кланового спецназа, заточенное на точечные операции. Те же из дикарей, кто не пройдет туда отбор, все равно будут полезны, как ловчие охотники на монстров. Я же, наблюдая, как располагаются мои люди в старом форте, понимал, что до военной мощи великого клана нам еще далеко, но сейчас это было неважно, теперь все это лишь вопрос времени. Главное, что у меня наконец-то появилась база для собственной армии. У меня есть новости насчет Рихтера, ворвался в кабинет к Церберу один из его помощников, размахивая смартфоном. Бандит вздрогнул. Неужели враг наконец пошел в наступление, с тех пор, как Рихтер 2 раза крупно его поимел? Цербер поморщился от этой мысли, но правду признавать он умел, никак иначе это не назвать. Он лишился сразу 2 крупных источников дохода. Завод и тотализатор ушли в историю, а вместе с ними и множество его партнеров. Вести все остальные дела стало в разы сложнее. Да что там дела? Цербер сам вынужден был переехать из своей шикарной виллы в тайный бункер, о котором знали лишь избранные. Он боялся. Теперь, когда-то один из самых могущественных мафиози, хорошо понимал, что перешел дорогу не тому и вошел не в ту дверь. Этот кусок ему не по зубам, но он все-таки собирался еще побороться. Поэтому и скрылся в своем тайном логове, ожидая, какие следующие шаги предпримет Рихтер. Вот только никаких шагов больше не было. Враг просто о нем забыл. И это оказалось даже унизительней, чем поражение. Поэтому сейчас, когда он услышал проклятую фамилию, то даже обрадовался. Нет ничего хуже томительного ожидания. Пусть уже хоть что-то произойдет. Ну, рещи давай, поторопил он помощника. Сейчас, с готовностью отозвался он. Смотрите, мужчина протянул Церберу свой смартфон, на котором уже проигрывались видео разгрома тотализатора. Один из гостей все-таки снял тогда видео, и мы заполучили эту запись. И все, рявкнул Цербер, на кой хер мне это дерьмо, выругался он, я и так знаю, что это сделал Рихтер и его люди. Помощник вздрогнул, но продолжил торопливо объяснять, но все наши камеры были повреждены, и мы не видели всю картину. Смотрите, он отмотал видео на нужную минуту и увеличил лицо азиатки, которая попала в кадр. Вот, торжественно объявил он. Но Цербер все еще не понимал. Ну, переспросила она, одна из его девок, что дальше? А то, что это нифига не обычная девка. За любую информацию о ее местонахождении старик Майя отдаст бешеные деньги. А тому, кто ее скрывает, просто оторвет башку. Глава 23. Мне плевать, с акцентом обратился к Церберу один из телохранителей, встретивший его у входа, будь ты хоть черт рогатый, правила для всех одни, сдавай оружие и выворачивай карманы. Цербер фыркнул, он к такому обращению совсем не привык, кулаки чесались моментально объяснить этому обнаглевшему азиату, что он не какой-то там хер с горы, а серьезный бизнесмен из столицы, но волевым усилием он все-таки сдержал свой порыв, отдал оружие и позволил себя обшмонать, как бы унизительно это ни было, клан Майя шутить не любил, и, хотя в дела столицы они не лезли, зато держали под своим контролем большую часть восточных городов, и мало кто из других криминальных авторитетов рисковал переходить им дорогу, да и не только из криминальных, Майя ничуть не уступали таким крупным кланам, как Демир или Веласко, и чистых бизнесов у них было не намного меньше, чем нелегальных. Например, они держали целую сеть азиатских ресторанов и сеть доставок. Цербер сначала думал, что его позовут на переговоры в одно из этих мест, но, в конце концов, получил приглашение в дом самого главы клана. Имя Ли Фэнь, как оказалось, моментально открывало все двери. А вот, что Цербера удивило, так это то, насколько маленьким оказался дом такого большого человека, как старик Майя. Если бы не охрана у входа, то он бы совсем не отличался от десятков других по этой улице. Конечно, этот квартал был построен для зажиточных людей и вообще важных представителей клана, но ни одну местную постройку нельзя было даже сравнить с той виллой, которую отгрохал для себя сам Цербер. Майя Ксан жил в традиционном доме Сыхуань, по сути небольшом комплексе из нескольких деревянных домов, окруженных каменной стеной и соединенных внутренним двором. В один из них гостей повели. Причем, все вокруг говорило о любви владельца к культурным традициям. Наконец, Цербер оказался в небольшой комнатке для чайных церемоний, где его уже ждал сухопарый пожилой мужчина с длинной тонкой бородкой и в традиционном черном халате ханьфу с красной оторочкой. Жестом он указал гостю, что тот вместе с ним должен сесть на ковер возле маленького низкого столика. Цербер едва сдержался от того, чтобы поморщиться. Все эти церемонии и вежливые расшаркивания он считал пустой тратой времени. Но, чтобы сказать это в лицо старику Майя, находясь на его территории, нужно обладать воистину стальными яйцами. А как показали последние события, столичный бизнесмен таковых не имел. Так что он бухнулся на пол и теперь терпеливо ждал, пока служанка разольет им чай по маленьким пиалам, проще говоря, чашкам без ручек. Наконец, служанка ушла. И только тогда Ксан обратился к Церберу. «Значит, ты говоришь, что знаешь, где прячется девушка по имени Ли Фэнь?» Грозно спросил он. «Я в этом абсолютно уверен», — кивнул Цербер, в глубине души моля всех богов, чтобы его помощники не облажались. «Что если это просто очень похожая азиатка? Уйдет ли он тогда отсюда живым? Или Ксан решит, что над ним издеваются и жестоко за это отомстит? Что ни говори». А глава клана Майя был известен в том числе своим непримиримым нравом и жесткими методами, которыми он расправлялся над своими врагами. «Если ты меня обманываешь», — угрожающе ответил старик, — «то, сам знаешь, я тебя из-под земли достану, нигде не скроешься. Но, если твои сведения верны, то можешь просить у меня все, что хочешь». Несмотря на неприкрытую угрозу, Цербер все-таки сумел сохранить невозмутимый вид и даже выдавить из себя какое-то подобие улыбки. «Я бы никогда не стал обманывать самого Майя», — польстил он ему, — «ваша репутация хорошо известна даже там, где у вашего клана практически нет дел. Кроме того, наши интересы совпадают». «Вот как?» — Ксан поднял кустистую седую бровь. «Неужели эта девчонка вас как-то обидела?» «О, нет», — отозвался Цербер, — «я имею в виду клан, который ее укрывает». «Собственно, это и есть та награда, о которой я хотел бы попросить. Я хочу, чтобы вы уничтожили Рихтеров до последнего человека». Майя усмехнулся. «Если Ли Фэнь у них, то я бы сделал это и просто так. Но раз ты так просишь, то можно и сэкономить на подарке». Цербер кисло улыбнулся. На этом моменте его грудь сдавила жадность. Может и не стоило так сразу просить о Рихтере, можно было бы стрясти с Майя что-то существенное. Но он быстро отмел эти мысли. Если кто-то, наконец, расправится с Рихтером, то все его материальные блага вернутся, а бизнес снова получит глоток свежего воздуха. Так что пусть. А, когда он покинул дом Мая, старик немедленно вызвал своего помощника. «Срочно собери наших лучших бойцов», — отдал распоряжение он. «Мы едем в столицу». «Слушаюсь», — мгновенно кивнул слуга и уточнил, кто возглавит экспедицию. «Я сам», — мрачно отозвался Ксан. «Хочу лично поглядеть в глаза этой дряни. После того, как тоннели объединили нашу главную станцию и старый форт, Гарри продолжил и дальше прокладывать подземные дороги. Конечно же, самым важным было добавить в нашу транспортную сеть заводы по переработке скверны. Так что именно этим Черфи занялся во вторую очередь. И, надо сказать, довольно быстро закончил. Пускай, поезда с сырьем из форта Юг шли без заминок, но их едва хватало, чтобы покрыть базовые потребности заводов. А я собирался наращивать производство. Запрос на благодать становился все более серьезным. Если сначала нашими партнерами были только Веласко, то теперь появлялось все больше других крупных и мелких покупателей, желающих с нами сотрудничать на постоянной основе. Линде даже пришлось нанять пару помощников, которые занимались составлением договоров по поставкам, потому что сама она уже не всегда успевала, ведь зачастую была занята моими личными поручениями. В общем, скверна под видом благодати в современном мире была нарасхват, и, пусть я и собирался полностью ее уничтожить, но не видел причин не использовать ее в личных целях, пока это выгодно. К тому же она нужна была мне не только для продажи. Партии готового продукта пригодятся мне самому для разных экспериментов. В основном, конечно, в фармацевтике, но и по другим направлениям тоже. Таким образом, поток сырья из очагов должен стать настолько большим, насколько это вообще возможно. И все это, разумеется, требовало не только подземных дорог, но и транспорта, который будет по ним активно курсировать. Очень быстро стало понятно, что той первой десятки фургонов черепашек не просто недостаточно, а катастрофически не хватает. Так что Алина бросила все силы на создание новых химер, как и я в общем-то. Но у меня задача была несколько иной. Я в этот момент облагораживал тоннели, систему которых для краткости решил назвать метро. Я не знал точно, что именно означает это слово, но, когда 1000 лет назад я зачищал огромный очаг в Сибири, то услышал его от местных. Они называли так систему подземных укрытий, в которых прятались от скверны и монстров. И почему-то сейчас это название показалось мне более, чем уместным. Но, помимо того, что было необходимо его прорыть, оставалось еще сделать так, чтобы им было комфортно пользоваться. Вэньшань предлагал протянуть туда электричество, но мне эта идея не понравилась. Подключаться пришлось бы к городской системе, а значит открыто демонстрировать, что у нас под землей что-то происходит. Второй вариант – массово закупать генераторы, но их необходимо постоянно обслуживать, так что я решил, что они будут актуальны только в старом форте. Так что освещение в метро пришлось организовать с помощью химер. Тем более, что осветительное заклинание, вплетенное в своеобразного светлячка, не требовало много энергии. Оставалось только прикрепить его к черепашке, и любой, кто на ней ехал, мог видеть окружение на пару сотен метров вокруг. К слову, помимо черепашек у нас появился и еще один вид химеротранспорта. На этот раз конкретно предназначенный под перевозку людей, а не грузов. Больше всего он походил на помесь гусеницы с мотоциклом. Много груза на них, конечно, было не поместить. Но до 2 пассажиров такая химера перевозила на себе спокойно и очень быстро. Добраться на ней до старого форта теперь можно было буквально за 3 часа. Конечно, материала на все эти химеры уходило просто космическое количество. Несколько раз даже пришлось снова сделать вылазки против банд, которые раньше воровали людей, чтобы разбирать свои жертвы на органы. Сейчас они этим не занимались, Катарина была занята восстановлением своей империи, и ее криминальный бизнес временно отошел на второй план. К счастью, та самая помеченная скорая помощь успела намотать достаточно кругов по городу, чтобы Ли Фэнь легко вычислила еще несколько банд. Так что расправа с этими ублюдками стала первым боевым крещением для призраков. Неодаренные уличные бандиты стали для бойцов, выросших в очагах скверны и с детства сражавшихся с монстрами легкой добычей. В общем, запасы биологических ресурсов мы пополняли как могли, чтобы не приходилось вновь отрывать их от монстров очага. В прямом смысле слова, что ни говори, а гораздо выгоднее было их перерабатывать в благодати ингредиенты для фармацевтических лабораторий. Но даже так, запас получился не бесконечным. Его хватило лишь на 20 фургонов черепашек, 5 гусениц мотоциклов и примерно на 30 светлячков. Их я решил сделать с запасом, на случай, если понадобится проехать по тоннелю на каком-то другом транспорте. В теории, мы могли затащить туда и ламбу, и настоящие автомобили. Другой вопрос, что делать это не особенно хотелось. Тоннель был для них не предназначен, так что прибегать к этому стоило только в самом крайнем случае. Тем более, что большая часть кланового автопарка принадлежала чистилищу. И хотя недавно, я значительно проредил количество его бойцов, желающих занять их место по-прежнему было хоть отбавляй. Так что я рассчитывал, через какое-то время вновь повторить этот набор потенциальных некромантов. Само чистилище тоже значительно изменилось. Если раньше это было просто здание на окраине города, защищенное обычным забором, то теперь оно превратилось в настоящую военную базу, с высокой стеной, наблюдательными вышками по углам и хорошо охраняемой территорией. Причем базировались там теперь не только чистильщики, но и обычные охранники. Клановой недвижимости становилось все больше, так что и защитники были нужны, даже если они способны действовать лишь с ограниченной эффективностью. Но клановых магов к каждому заводу не представишь, их и без того мало. А у мертвия, даже такие как мои, все равно привлекают к себе слишком много внимания. Так что пока пришлось организовать клановый чоп из обычных людей, умеющих обращаться с оружием. Но сильно изменилось не только чистилище. Работы шли по всем направлениям. Причем так активно, что у нас буквально не оставалось свободных финансов. Все кайны, которые мы получали за поставки благодати и нового препарата, который тоже уже поступил в продажу, моментально уходили в оборот. К счастью, обороты уже были такие, что мы могли не экономить на мелочах. Хотя, разумеется, первым делом были выкуплены все земли вокруг конюшни. Не только те, на которых мы построили завод, но и вообще весь район. Все это принадлежало Веласко, так что договорились мы легко. Изабелла теперь крепко держала за яйца весь столичный офис своего клана и лично курировала все вопросы, касающиеся нашего сотрудничества. Даже издалека ее влияния хватало, чтобы все мои пожелания исполнялись молниеносно. Благодаря удачной сделке, она серьезно укрепила свое положение в клане, и теперь никто не сомневался в ее статусе наследницы. Клан стремительно богател, и Белла держалась за наше сотрудничество изо всех сил. Так что, по сути, в моменте мы почти ничего ее клану не заплатили, зато подкорректировали договор в сторону увеличения поставок благодати. Обе стороны это полностью устраивало. Веласко в большом количестве получали стратегический ресурс, который постоянно дорожает, по четко фиксированной цене, а я мог уже сейчас обживать свои исконные земли, не ввязываясь в большую и серьезную войну. Что ни говори, а род Веласко лишь немного уступал в силе великим кланам. Так что, пока я мотался по делам вне столицы, сердце моего рода стремительно менялось, обрастая броней и комфортом. Как и в прошлом, я стремился сделать свои земли максимально продуманными и функциональными. Если я хотел, чтобы все мои производства работали как часы, то в первую очередь стоило позаботиться о живых работниках. Так что, вместе с новым зданием IT-лаборатории, вместо того, которое досталось мне от Джая, я построил сразу два жилых комплекса с полной инфраструктурой. Предполагалось, что многие работники сразу же переедут на клановую территорию. Те же, которые захотят сохранить свои квартиры в городе, смогут просто здесь ночевать во время клановых войн или просто важных рабочих процессов, требующих полной отдачи. Игнат и Вэньшань продумали все, начиная от детских и спортивных площадок во дворах, заканчивая закусочными, магазинами и даже детским садом на территории непосредственно рядом с жилыми комплексами. Пока он был не очень большой, но построен так, чтобы в любой момент его можно было расширить. Также в проекте уже была и школа. Причем я собирался разделить ее на два потока, на одном из которых должны будут обучаться одаренные дети по разработанным специально для них программам, неважно каким именно даром они обладают. Хотя, конечно, я рассчитывал, что среди них будет и много некромантов. Больше никаких подкидышей в приюты. Эта страница истории моего клана отныне закроется навсегда. В общем, как я и ожидал, почти все заводчане и айтишники сразу же переехали в новый район. Мало кто откажется от работы буквально в двух шагах от дома. Сразу освобождается целая прорва времени, которую раньше приходилось тратить на дорогу. К слову, лаборатория, в которой теперь работала Астер, тоже претерпела существенные изменения. Теперь это был настоящий конвейер, на котором помимо химеролога и пары помощников, работал целый отряд специально созданных химер. В одну из наших совместных работ с Алиной, я намекнул ей, что можно создавать не только боевых слуг и питомцев, но и тех, которые будут помогать ей в крафте. Этого хватило, чтобы через неделю, она уже вовсю пользовалась их преимуществами. Например, они быстро и четко умели подготавливать нужные части для работы над другими химерами. Сами астеры, к слову, тоже сразу переехали на клановую территорию. Причем для них было построено отдельное жилье в виде большой пристройки к конюшне. Так что Алина тоже теперь могла попасть в лабораторию, буквально выйдя из собственного дома и сделав пару десятков шагов. Да и Игнат с Линдой больше не разрывались между домом и работой. Особенно Игнат. Он оказался настоящим трудоголиком. И во многом именно благодаря ему все наши стройки шли настолько быстро. Но самое главное, это то, что не меньше усилий мы приложили для того, чтобы окружить клановые территории достойной защитой. Шарлотта практически целую неделю откармливала Вьюнку мясом, чтобы та смогла вырасти настолько, чтобы окружить мои владения, выросшие в несколько раз. Но, кроме этого, прямо за ней, я все-таки отстроил еще и высокую каменную стену. Причем, камень был выбран не просто так. Несмотря на то, что мой архитектор Вэнь Шань для экономии средств и времени предлагал построить стену из бетона, я все-таки остановился на природном камне для того, чтобы в определенных местах вставить специальные артефакты-накопители. Таким образом, всю территорию резиденции в нужный момент можно было закрыть прочным силовым полем. Так что теперь желающих штурмовать территорию клана Рихтер ждали целых два ряда обороны. Ли Фэнь была одна из немногих, кто не спешил переезжать на территорию клана Рихтер. Точнее, она собиралась сделать это в самое ближайшее время. Но, если со своими рабочими обязанностями она справлялась так, что не подкопаешься, то в быту хакерша была довольно ленивой. Так что уже неделю в коридоре ее квартиры стояли в основном пустые коробки для переезда, и лишь парочка из них была частично заполнена вещами. Что ни говори, а эти сборы слишком утомительны. Поэтому, закончив очередной рабочий день, Ли Фэнь выехала с подземной парковки новенького здания IT-лаборатории и покинула охраняемую клановую территорию, чтобы примерно через полчаса добраться до дома. Она снимала квартиру в одном из элитных жилых комплексов столицы. В общем-то, это тоже был очень хороший район. Во многом поэтому хакерша и не слишком торопилась с переездом. Закрытая частная территория, охрана на въезде, удобная парковка, консьерж в фойе. Да и сама квартира полностью ее устраивала. Светлая и просторная. Ли Фэнь вышла из автомобиля и пошла к своему подъезду, как вдруг услышала позади себя голос мужчины, который обращался к ней на ее родном языке. «Сколько ни прячься по норам, а итог все равно один. Ты же не думала всерьез, что мы никогда тебя не найдем, пурпурная змейка?» Вздрогнув, Ли Фэнь обернулась, увидела двоих мужчин азиатской внешности и едва не закричала от отчаяния. «Только не они». Глава 24. «Я знаю, что ты всегда считала себя выше других и даже смела называть нас чудовищами», продолжал звучать голос в голове у Ли Фэнь. «Но мы дадим тебе шанс в последний раз познать благородство рода Мао». Девушка лихорадочно металась по квартире, пытаясь взять себя в руки. Она ждала этого момента, готовилась к нему, но сейчас полностью растерялась. Она хорошо знала, где и что хранится в ее квартире, но с перепугу из головы вылетело абсолютно все. Спустя 5 минут она обнаружила себя в ванной, задумчиво пялящейся на душевую кабину. Кажется, она простояла так 5 минут. Девушка решительно шагнула вперед и включила холодную воду. Прям так, как была, в дорогом офисном костюме от хорошего портного. Только когда мокрая одежда прилипла к коже, а тело стало бить судорожная дрожь, Ли Фэнь очнулась. «У тебя есть сутки», — она прокрутила у себя в голове детали разговора. «Либо ты пойдешь с нами добровольно, либо мы уничтожим всех неудачников, которые имели глупость с тобой связаться. В первую очередь, конечно, этих слабаков-рихтеров». «Они не слабаки», — машинально огрызнулась тогда Ли Фэнь. «Просто от отчаяния, наверное. Мао Ян, Хунгун Триады или, проще сказать, один из ее военных лидеров», — усмехнулся. «Мы уже навели справки и знаем, что в этом клане состоят лишь несколько слабых магов и немного клановых слуг. Они никак не способны противостоять могущественному клану Мао. Мы могли бы избавиться от них за минуту, но благородство нашего Шанчу не знает пределов. Они говорили о боссе, о Мааксоне, и Ли Фэнь задрожала от одного только его упоминания. Агуин, второй из тех, кто сейчас перед ней стоял, заслуживший репутацию демона-убийцы, тут же засмеялся и дополнил. «Мы были даже удивлены, что ты скрывалась в настолько слабом клане. Полагаю, ты всем им соврала, вряд ли эти несчастные знают, кого на самом деле они пригрели на груди, правда, пурпурная змейка. Они ничего не знают», — мгновенно отозвалась Ли Фэнь. «О», — протянул Ян, — «похоже, что тебе не безразлична их судьба, тем лучше. Запомни, у тебя есть ровно сутки, не больше. Мы все равно тебя уже не упустим, но ты можешь порадовать Шанчу, проявив хоть немного благоразумия, а заодно спасти своих новых жалких приятелей, иначе мы вырежем их до последнего человека». Сказав это, они просто скрылись в тени, оставив Ли Фэнь в полном раздрае. Она даже не помнила, как добралась до квартиры, да и потом все прошло как в тумане, с одним лишь словом – бежать, которое крутилось у нее в голове. Она никогда больше не попадет в руки к Маа, но было бы глупо думать, что они не оставят никакой охраны возле ее дома. Маа умеют выслеживать добычу, но и она себя тоже не на помойке нашла, и терпеливо ждать своей участи, словно кролик, которому свернут башку, она не станет. Тем более, что она не первый раз убегает. Правда, раньше опасность никогда не была столь явной. Она расслабилась, забыла об осторожности и подставила людей, которых уже начала считать своей семьей. Память к Ли Фэнь вернулась, и первым делом она достала свою аварийную косметичку. Хотя в обычной жизни она почти не наносила макияж, разве что подводила глаза, но среди ее талантов был и тот, что мог помочь ей нарисовать себе совершенно другое лицо. В детстве ей приходилось заниматься каллиграфией и традиционной живописью, так что после такой подготовки хватило лишь немного потренироваться под видеоролики известных визажистов и художников боди-арта, чтобы научиться их приемам. И вот, через полчаса, вместо симпатичной и крайне молодо выглядящей азиатки, которую вполне можно было принять за подростка, перед зеркалом красовалась уже вполне себе европейка лет 20. Крохотные пластыри на веках, изменившие разрез глаз, несколько слоев штукатурки и вуаля. Современная косметическая индустрия творит чудеса, особенно, если в ней присутствуют магические ингредиенты. Разумеется, в комнате нашелся и парик, так что две черные косы теперь были надежно спрятаны под рыжей копной. Ли Фэнь настолько заморочилась, что даже подготовила пушап для груди и накладки на ягодицы, чтобы максимально изменить свою худосочную фигуру. Ну и, конечно, туфли на очень высоком каблуке. Теперь оставалось надеяться, что это сработает. Она схватила рюкзак, который еще давно специально собрала для такого случая, и, подождав еще полчаса, выскочила из квартиры. Легкомысленные девицы как раз примерно в это время каждый вечер отправляются гулять по барам, и со своей агрессивной раскраской и в откровенном костюме, подчеркивающем все фальшивые формы, Ли Фэнь рассчитывала сойти за одну из них. Что ни говори, а на себя она теперь была совсем не похожа. Сначала она поднялась до самого верхнего этажа, открыла дверь на чердак, к которой давно подобрала ключи, и, пробравшись между куч строительного мусора, пугая сонных голубей, дошла до выхода в самый дальний подъезд. Ей повезло, либо ее действительно не узнали, либо не стали охранять весь дом. Так или иначе, а хакерша быстро оказалась на соседней улице и вызвала оттуда такси. Перед тем, как уезжать из города, ей необходимо было сделать еще пару дел, например, выбросить где-то сим-карту и купить новую, на липовые документы, которые у нее, конечно же, тоже были, а также снять наличные со своего тайного криптосчета, а заодно имитировать снятие средств с ее счетов, известных Маа, но из другого города. Вряд ли получится их запутать и убедить, что она уже покинула столицу, но вдруг, в таких вопросах мелочей не бывает. Так, почти два часа катаясь по столице на такси и сменив три машины, Ли Фэнь наконец-то доехала до одного из вокзалов. Внутри хакерша буквально тряслась от страха, но понимала, что должна держаться невозмутимо, если не хочет привлечь к себе внимание. То, что ее не поймали на выходе из дома, еще не значит, что не встретит на вокзале. Вполне вероятно, что люди триады уже следят за каждым из них, но отступать некуда, и Ли Фэнь вошла внутрь. Даже поздним вечером столичные вокзалы были полны людей. Этот назывался просто Северный, и из него, как следует из названия, поезда уходили к форту Север и дальше. Ли Фэнь планировала переждать опасное время в глухой рыбацкой деревушке за 4000 километров отсюда. Никто даже не подумает, что такая девушка, как она решится уехать так далеко от цивилизации, где ее талантам программиста и хакера совсем не найдется применения. К тому же, чтобы добраться туда, потребуется сразу несколько пересадок, что Ли Фэнь хотела использовать, как дополнительный способ запутать ищеек, которые пойдут по ее следу. Фальшивые документы у нее были далеко не в единственном экземпляре. Но, прямо перед кассой, девушка замерла и отошла в сторону. Не потому, что увидела кого-то знакомого, нет, скорее почувствовала, что одно важное дело она все-таки не сделала. Ладно, когда она работала на Джао, по большому счету ей было плевать, что с ними станет. Но вот Рихтер — это клан, быть частью которого ей нравилось. Даже если она понимала, что это не навсегда, работать с Максом было интересно. Он всегда подкидывал ее пытливому уму хорошие задачки. И то, что он делал в этом, всегда было что-то важное. Взять вот хотя бы тех торговцев людьми. Ли Фэнь гордилась тем, что участвует в их ловле. Получается, в награду за все, она навлекла на них беду. Нет, обязательно надо бежать, тогда к Рихтерам не будет никаких претензий. Мая, конечно, психи. Но они не станут вырезать клан, если там не будет Ли Фэнь. А значит, ее бегство – лучший исход для всех. Вот только Макс может не знать, что она решила рвать когти. Она представила, что Мая придут к нему с вопросом о Ли Фэнь. Он, разумеется, пошлет их, обрекая себя и клан на гибель. Нет, этого нельзя допустить. Пусть отрекутся от нее, пусть считают плохой, предательницей, слабачкой. Глубоко вдохнув, Ли Фэнь соединилась с офисом по секретному защищенному протоколу. Таким образом, она могла даже со смартфона передать информацию на его флешку. Что она теперь и делала, быстро печатая сообщение. «Макс, я уезжаю, не могу иначе. За мной охотится клан Мая. Сдаваться им я не хочу и не буду, но они могут напасть и на Рихтеров. Скажите им, что я сбежала, что подставила вас, обманула, что вы больше не отвечаете за меня, что угодно, только чтобы не допустить войны. Но, если они все-таки нападут, я очень советую вам переждать опасное время в старом форте. Поверь, сражаться с ними будет слишком накладно. Я знаю, что ты умеешь творить на поле боя настоящие чудеса, но сейчас я в чудо не верю. Прощай». Отправив сообщение, Ли Фэнь снова тяжело вздохнула и сделала шаг к кассе, чтобы через секунду ощутить на своем плече тяжесть чьей-то руки и услышать знакомый голос. «Я всегда считал, что важные вопросы лучше обсуждать при личном общении, ты так не думаешь. Кстати, отличный маскарад», — похвалил я Ли Фэнь, разглядывая ее новый образ. «Если бы не метка, я бы и сам тебя не узнал». Хакерша вздрогнула. «Когда я ее коснулся, мне даже показалось, что она прямо сейчас моментально потеряет сознание, но девушка удержалась». «Как?» – одними губами спросила она. Я пожал плечами. «У меня есть свои секреты, а теперь пойдем потолкуем в какой-нибудь хорошей кофейне». Я двинулся к выходу с вокзала в полной уверенности, что Ли Фэнь пойдет со мной, что ей еще оставалось. И, признаюсь, я был рад, что мы все-таки сможем с ней поговорить. Все могло закончиться совершенно иначе. Когда хакер, который посвящен в большинство секретов клана, вдруг решает навострить куда-то лыжи, ничего не сказав, за такой побег может быть только одно наказание – смерть. Ли Фэнь уже стала частью клана, и подобный финт я не мог оценить иначе, чем предательство и измену. Но я считал, что умею разбираться в людях. И хотя своим поступком Ли Фэнь меня удивила, я давал ей шанс до самого конца. Если бы она все-таки решила сесть в поезд, не предупредив об этом меня, то я убил бы ее в ту же секунду. Но теперь возможны варианты. Мы сели в ламбу и поехали к моей любимой кофейне. Значит, ты сразу понял, что что-то случилось. Продолжала выпытывать у меня Ли Фэнь. Сначала ты расскажешь мне все сама, отрезал я. Как бы там ни было, а пошатнувшееся доверие ей еще придется заново заслужить. Тем более, что всего я все-таки не знал. Только сейчас, в этом ее сообщении, всплыли какие-то подробности. А до этого я просто понял, что происходит что-то странное. Хоть я и не имею привычки следить за своими людьми, которые носят метку клана, но эта самая метка все-таки и сама может забить тревогу. Например, если ее носитель слишком сильно нервничает. Ли Фэнь лихорадила несколько часов подряд. Естественно, я не мог оставить такое без внимания. И мои подозрения все росли по мере того, как она металась по городу в этом своем наряде юной профурсетки. «Я пыталась вас спасти», — вдруг почти выкрикнула она, — «и ты сейчас сильно рискуешь. Если нас кто-то сейчас видел, вас всех убьют». Я поднял бровь. «Уверена, уверена». В глазах Ли Фэнь даже заблестели слезы. «Я знаю, на что ты способен, но знаю и на что способны Маа. Они хуже вийонов. Те, конечно, великий клан, но они никогда не специализировались на войне. Не то что Маа, злобные боевые твари. Они чудовища и просто так не оставят ни меня, ни Рихтеров. Я от них прячусь всю жизнь». «Успокойся», — жестко ответил я, — «истерика тебе не поможет. К тому же тебя и так почти убили. Только что». «Кто?» — не поняла Ли Фэнь, но это ее встряхнуло, и она немного успокоилась. «Я, разумеется. Или ты думала, что меня можно просто кинуть без всяких последствий?» Хакерша смутилась. «Честно говоря, я вообще об этом не думала», — тихо призналась она. «Оно и видно. В общем, слушай меня. Больше ты так не будешь делать никогда. У тебя было одно право на ошибку, и ты его использовала. Видно, до сих пор не поняла, что такое клан. Запомни хорошенько». «Ладно», — все так же тихо пролепетала она. «Но я видел, что до нее еще недостаточно хорошо дошло. Так что я продолжил. Ты теперь часть клана Рихтер. И это не пустой звук. Если тебя хотят убить, им придется убить нас всех. И либо все вместе погибнем, либо умрут все наши враги. Но зачем так рисковать?» Все еще не понимала Ли Фэнь. «Если я снова исчезну, а вы отсидитесь в форте, то никто не умрет. Все будет хорошо. Хватит», — повысил голос я, — «еще раз, неважно, кем ты была раньше, теперь ты Рихтер, и никто из Рихтеров больше не будет прятаться по норам до конца своих дней. Форт – наша база, откуда мы будем вести наступление, а не подвал, куда собираемся забиться в страхе принять чей-то вызов. Я не хотела тебя оскорбить», — совсем запуталась и перепугалась она. «И хорошо, небольшая встряска ей сейчас не помешает. Оставшуюся часть дороги мы проехали в тишине. Я дал ей собраться с мыслями. Разговор явно предстоит тяжелый. Наконец, мы доехали и расположились за столиком кофейни, сделали заказ, и я спросил: а теперь рассказывай, кто такие Маи, чем ты им так насолила? Ты ведь сама носишь эту фамилию?» Она мрачно кивнула. «Да, но это могло и ничего не значить, все равно, что спрятаться на свету. Маа – очень распространенная фамилия у моего народа, и далеко не все они принадлежат клану Маа, так что я не так уж сильно рисковала». «А Ли Фэнь настоящее имя?» – не мог не спросить я. Она кивнула. «Почти. Мое настоящее имя Ше Цзы, пурпурная змейка», – пояснила она. «Ли Фэнь – мое детское прозвище, которым я стала называть себя, когда убежала из дома. Но в остальном ты соврала», – констатировал я. «Нам принесли напитки, и я с наслаждением вдохнул запах свежесваренного кофе. Никогда не надоедает. В любой непонятной ситуации, пей кофе. Это уже могло стать моим девизом». «Не совсем соврала», — замялась Ли Фэнь, — «скорее не договорила. Все дело в том, что я младшая дочь Мааксона, главы клана Маа и Шанчу, то есть босса самой крупной и опасной триады в мире». После этого признания говорили мы долго, и из ее сбивчивого рассказа я узнал многое. Сбежала из дома она еще много лет назад, когда была подростком. И сбежала не просто так. Консервативный отец рассматривал девушку строго как ресурс. Ее мысли и стремления не имели никакого значения. В свое время я сталкивался с таким отношением среди простолюдинов. В магических же семьях подобное было редкостью. Прежде всего потому, что сила дара и способности к магии не зависели от пола. Попробуй принудить к чему-то Катарину Вийон, кого-нибудь из ведьм Сципион или ту же самую Изабеллу Веласко. Но в восточных кланах все было иначе. Девушек там приучали к слепому послушанию с самого раннего детства, когда те не успевали овладеть даром. Таким образом, в них ломали любую склонность к неповиновению. А в такой семье, если ты не слушаешься старшего, то тебя ждет либо смерть, либо участь хуже смерти. Со слезами на глазах Ли Фэнь рассказывала, как в 5 лет, за недостаточно почтительное отношение к важному гостю, ее до крови выпороли ивовой лозой, заперли в подвале на месяц и кормили исключительно сырым рисом. А она всего лишь неправильно выполнила традиционный приветственный жест. Просто улыбнулась от радости, что ее взяли на церемонию. И подобных эпизодов набралось бы на целую книгу. Ли Фэнь, захлебываясь слезами, говорила и говорила, будто прорвала плотину. Я не перебивал. Судя по всему, девушка впервые в жизни вообще смогла кому-то об этом рассказать. Я говорю все это, Закончила она поток описаний бессмысленной жестокости при ее воспитании. «Чтоб ты понял, я не избалованная маленькая дрянь, которая ненавидит родителей просто за то, что они заставляют ее хоть что-то делать. Нет, я жила как в аду, каждый день был адом. Причем это даже не традиции моей расы, это сумасшествие Ксана». Она поморщилась. «Не хочу называть его своим отцом, а твоя мать», — уточнил я, — «жертва такого же договорного брака, как планировался и для меня», — пояснила Ли Фэнь. «Сначала она пыталась заступаться за меня, но потом просто отворачивалась, а позже ее просто отослали из резиденции. Видимо, она стала Ксану неинтересна». Ли Фэнь залпом опрокинула в себя бренди, которое я предусмотрительно заказал для нее вдогонку к кофе, понимая, что ей сейчас явно нужно что-то покрепче. «Он считает всех своей собственностью», — вновь заговорила она, — «и просто повернут на этикете. Все должны вести себя безукоризненно. И если к мужчинам он предъявляет гораздо меньше требований, то женщины клана должны быть идеальны во всем, особенно его дочери. А все потому, что это расходный инструмент. Налаживание династических связей», — предположил я самое очевидное. «Именно», — подтвердила она, — «но, по сути, просто продажа в очередное рабство к таким же чокнутым ублюдкам, как и он. С другими он родниться не будет». Я сделал очередной глоток из кружки с кофе и спокойно подытожил. «Значит, война». Разумеется, ни о каком возвращении Ли Фэнь в ее квартиру не могло быть и речи. И я сразу же повез ее в конюшню, где мы продолжили разговор. Только на этот раз не выясняли прошлое, а уже полноценно готовились к войне. В том, что она будет, никто не сомневался. Даже сама Ли Фэнь после моего объяснения не заикалась о том, что ей надо куда-то убежать или вообще сдаться Мао. Последний раз эта дурацкая идея проскользнула у нее во время разговора в кофейне, когда она плакала и снова говорила, что не хочет, чтобы нас всех перебили. Но теперь она, кажется, смирилась и даже настроилась сражаться. Так что теперь, большую часть наших разговоров занимали рассказы про боевые приемы Мао. Достигнув определенного уровня силы и статуса в клане, Мао проводит секретный ритуал, пояснила она, во время которого одаренный обретает власть над особым духом, который становится кем-то вроде его фамильяра. Или не обретает, и это значит, что ни один из духов не признал его достойным. Так что это главный страх всех Мао. Никто не хочет всю оставшуюся жизнь провести в позоре. Далее я выяснил, что духи, служащие их роду, очень разнообразны. Практически так же, как одаренные люди. Они владеют разными стихиями и трюками, так что подготовиться к чему-то одному не получится. Также некоторые из них бестелесны и навредить им, даже временно вывести из строя, практически невозможно. Но есть и хорошая новость. После того, как хозяин духа умрет, сам дух уходит на перерождение и, соответственно, покидает бой. Кроме того, ни один дух не может находиться слишком уж далеко от владельца, так что опасности, что нас просто завалит неуязвимыми существами, нет. Их призыватели будут где-то поблизости. Но на самом деле, бестелесные духи чаще всего все-таки имеют какую-то слабость. Обычно, стихийную, дополнила Ли Фэнь. То есть, кого-то можно убить только огнем, а другого молнией. Ну да, подтвердила она, вот только на них не написано, к чему у них нет сопротивления. Так что получить такую информацию можно либо длительной разведкой, либо перебором вариантов уже в битве. «А что насчет тебя? У тебя есть свой дух?» — на всякий случай спросил я. «Нет, конечно», — отмахнулась она. «Во-первых, я была слишком молода, чтобы его получить до того, как сбежала. А во-вторых, не очень-то и хотелось. Я бы предпочла вообще забыть обо всем, что связано с Мао. Сутки уже почти прошли. Где эта паршивка?» — потребовал ответа у Мао Яна Ксан. «Как вы и приказали, мы ее не трогали, пока не вышел срок, но следить за ней было забавно. Смотрите», он передал боссу папку с фотографиями. В отличие от дочки, старый Мао был старомоден и не слишком дружил с технологиями, предпочитая бумажные носители. Так что фотографии специально для него распечатали на бумаге. Ксан изменился в лице. «Это она?» — ткнул он пальцем в изображение. «Да», — подтвердил Хунгунь. «Нет никаких сомнений, она пыталась запутать следы, но мы сразу ее вычислили». «Забавно, говоришь», — в голосе Шанти засквозила неприкрытая угроза. «То, что моя дочь разукрасилась и вырядилась как шлюха, для тебя забавно?» «Нет, конечно нет», — замотал головой Ян и мгновенно придумал отмазку. «Я о другом. Сначала она, очевидно, хотела сбежать, уехать на поезде куда-то на север, но прямо на вокзале ее подловил глава клана Рихтер и увез в свою резиденцию. Ксан усмехнулся. Он еще глупее, чем я думал, но нам это только на руку. Возможно, он до сих пор не знает, кто такая Ли Фэнь. Эта змея вполне могла навешать ему лапши на уши. Очень вероятно, поддакнул Ян. Значит так, нахмурился Ксан. Поезжай к этому Рихтеру и предлагай ему сделку. Он передает тебе Ли Фэнь, а мы не трогаем ни его самого, ни его клан. Можешь даже денег предложить, эта мелочевка всегда бывает жадной. Вы ведь это не всерьез? Да, гаденько улыбнулся Хунгунь. Ксан сразу понял, о чем он. Конечно, этот придурок все равно труп, как и все его люди, захохотал старый Мао. Но я не хочу, чтобы девка пострадала при штурме. Кому нужен порченный товар? А после того, как она окажется в наших руках, можно спокойно разнести там все по камню. На исходе следующего дня, у ворот на мою территорию появился гость. Ли Фэнь сразу же его узнала и пояснила, что это военный лидер клана Мао. Я вышел ему навстречу. Призыватели были достаточно редким даром, и мне было интересно понаблюдать за нашим врагом вблизи до начала боя. «Меня зовут Мао Ян», — представился он, — «вы не пригласите меня внутрь?» Этот азиат говорил подчеркнуто вежливо, но вел себя нагло. Все его жесты говорили о том, что на самом деле он ни во что меня не ставит и пришел не обсуждать ситуацию, а требовать. «Ожидаемо. Нет, не приглашу», — спокойно ответил я, — «но готов выслушать тебя здесь и сейчас, раз уж ты решил меня побеспокоить». Ян разочарованно цокнул языком, но быстро отозвался. «Как хотите», — криво ухмыльнулся он, — «тогда перейду сразу к делу. У вас есть кое-какая собственность клана Мао». «Я у вас ничего не брал», — возразил я ему в том же тоне. «Советую лучше следить за своим имуществом. Девушка, которую вы знаете как Ли Фэнь, возможно, вы не знали, но она принадлежит нам. Это неизменно как-то, что солнце встает на восходе, а заходит ближе к делу». Прервал я его пафосные разглагольствования. Он снова цокнул языком, а потом резко, уже не пытаясь казаться вежливым, ответил. «Клан Мао делает вам великодушное предложение. Передайте нам Ли Фэнь прямо сейчас и останетесь живы. Либо же мы уничтожим всех членов клана Рихтер, вплоть до слуг и питомцев». Я едва не засмеялся. Говоря о питомцах, этот ублюдок явно имел в виду милых кошечек и собачек. Что ж, клан Мао ждет сюрприз. Усмехнувшись, я ответил, передай своему боссу, что если он хочет получить Ли Фэнь, пусть придет и возьмет. Заключение. Старт нового тома. Посыльный с объявлением войны появился на нашем пороге через 5 минут, после того как уехал Мао Ян. Оперативность, с которой действовали азиаты, меня не удивила. Очевидно, что Мао давно все решили. Но и я времени зря не терял, хотя и пришлось мобилизовать абсолютно все силы. Причем мобилизовать не только в военном смысле, но и в целом, с точки зрения подготовки. В частности, Алина вновь на целые сутки заперлась в лаборатории. Я ей, конечно, помогал, но набегами, потому что дела меня ждали и в других местах. В частности, в старом форте, откуда надо было вернуть бойцов в столицу и провести для них инструктаж перед боем. Особенно для новеньких призраков и отобранных для тренировок бойцов чистилища. Для них это будет первая битва в составе клана. Хотя больше всех нервничала, конечно, Ли Фэнь. Глубинный страх перед Мао, который жил в ней так долго, что уже стал частью ее личности, не давал ей смотреть на ситуацию объективно. Она считала главу их клана непобедимым. Мне кажется, спроси у нее, кто победит в битве между Роландом Десмондом, сильнейшим магом в мире на данный момент, и Майксоном, она бы назвала своего отца. И, к сожалению, такой страх не лечится простыми словами. Чтобы забыть о нем, ей нужно увидеть его поверженным. Только так. Конечно, я тоже учитывал ее слова о том, что Мао – сильный клан, и готовился соответствующим образом, обращая внимание на каждую мелочь. Но непобедимых нет. Даже я в какой-то момент стал жертвой вражеского заговора и, хоть меня окончательно и не уничтожили, но потерял я многое. Однако, я все равно не мог не спросить у Ли Фэнь одну вещь. «Ты же понимаешь, что нам придется прикончить твоего отца и других родственников, кто сейчас выступит против нас?» Она не сомневалась ни секунды. «Если этот урод сдохнет», — буквально выплюнула хакерша, — «я буду только счастлива». «Как, если сдохнут и большинство тех, кто ему служит? Они все конченые твари и заслуживают смерти. Ты же понимаешь, что это не просто клан, да», — уточнила она у меня. Я кивнул, но она все равно продолжила. Они по уши увязли в дерьме. Наркотики, контрабанда оружия, казино, сутенерство, похищение и торговля людьми. Вот то, на чем триада Мао делает большую часть денег. Назови любой криминальный бизнес, и мои родственники будут с ним крепко повязаны. Так что мир станет только чище, если мы заберем с собой хотя бы некоторых из них. Ну вот, опять этот ее настрой. Ли Фэнь шла не за победой, а на смерть. Но тратить время на то, чтобы ее переубедить, я не стал. Все покажет сама битва. И вот, наконец, данные нам сутки на подготовку подошли к концу. Я и не сомневался, что боевой отряд Мао покажется в ту же минуту, как истечет положенный срок. К нашей резиденции быстро подъехали несколько азиатских внедорожников и бронеавтобусов. Мы их отлично видели на большом экране в офисе, куда передавались изображения с наблюдателей птиц. Мао стали выгружаться из машин, абсолютно расслабленно, в полной уверенности, что вышли на легкую прогулку. Сразу видно, что бандиты, а не солдаты. Своим видом они сразу старались нагнать на противника жути, показать уверенность в неминуемой победе и презрение к любым попыткам сопротивления. Крепкие, коротко стриженные, нахальные, в одинаковых темных костюмах и белых рубашках, словно близнецы из инкубатора. Вот он, Ксан, стиснув зубы, прошипела Ли Фэнь, показывая на седого пожилого мужчину. Интересно, насколько он на самом деле стар? По видео я не мог определить его реальный возраст, так что спросил у Ли Фэнь. «Я думаю, чуть больше 500», — отозвалась она, но Ксан считает, что седина делает его в глазах остальных более мудрым и уважаемым. Очередные его загоны насчет традиций, уважения к старшим и всему такому. Но если нормальные люди подходят к этим вопросам адекватно, то наш Шанчу, его титул она произнесла с подчеркнутым презрением, переворачивает все с ног на голову и придает им свой собственный извращенный смысл. Похоже, он не особенно-то верит, что кто-то способен его уважать без всей этой мишуры, подытожил я. Да он панически боится потерять власть, громко прошипела Ли Фэнь, потому и требует от остальных максимум почтения. А сколько людей пострадали из-за его паранойи, не счесть. Я усмехнулся. Распространенная ситуация среди местечковых царьков, но дальше копаться в его диагнозе у меня не было ни желания, ни времени. Первые Мао в развалочку двинулись в сторону наших ворот. Штурм начался.